Глава 4. Она поднялась с дивана и, коротко извинившись, куда-то вышла. Дронго остался наедине с белым пуделем. Собака смотрела на него, словно спрашивая, почему он так мучает ее хозяйку. Дронго вздохнул. «Мне нужно выяснить, кто его убил», — попытался объяснить он собаке. Но пудель соскочил с дивана и побежал за хозяйкой. Через минуту они появились вместе. Мила принесла несколько газет и снова уселась на диван. Пудель прыгнул к ней, но улегся рядом, на диване. «Вот эти газеты», — показала она. «И в каждой из них открытым текстом написано, что молодой наследник империи Сибметал скончался в результате внезапного обострения язвы. Намекали, что он перепил на этой вечеринке, и он сам сидел за рулем, и мы вместе приехали домой. Все газеты написали, что в больницу его привезла неизвестная дама, в которой узнали актрису и жену видного политика, заседающего в Совете Федерации. После этого вычислить, кто эта женщина, было совсем нетрудно». «Зачем вы держите эти газеты?» — спросил Дронго. «Как напоминание о собственной глупости», — зло ответила она. «Мне нельзя было появляться в больнице. Но я была в таком состоянии, не думала ни о чем. Ему было так плохо, а я испугалась. И меня, конечно, все узнали. Это как проклятие нашей профессии. Меня трудно с кем-то спутать. Высокий рост, эти рыжие волосы, моя вызывающая внешность». Уже через 2 дня Анвару Ахметовичу звонила его дочь, которая меня всегда ненавидела. Она требовала, чтобы он развелся с этой дрянью, как она меня называла. Потом позвонили его родственники, друзья. Он устроил мне скандал. Мы с ним никогда так не ругались. Он даже ударил меня. Я пыталась оправдаться, но было понятно, что я виновата. В общем, ничего исправить уже невозможно. Именно поэтому я согласилась принять вас в этой квартире. Она все равно мне уже не принадлежит. Анвар Ахметович подал на развод. Я думаю, что так будет лучше. И для него, и для меня. Мы с ним уже давно были чужими людьми. Сколько ему лет? 49. Он старше меня почти на 20 лет. А я старше его дочери на 1,5 года. Интересно? Вы же все знали, когда выходили за него замуж. Мне казалось, что все будет немного иначе. Но все получилось так, как должно было получиться. Мне было необходимо выговориться, рассказать кому-нибудь о том, что на самом деле со мной случилось. Хорошо, что вы позвонили именно сегодня. Иначе я бы спилась. Или выбросилась в окно. Может, я позвоню и попрошу у охранника сигареты? Не стоит, посоветовал Дронго. Значит, вы решили с ним развестись? Конечно. И он абсолютно прав. Вы знаете наше общественное мнение. Каким бы либеральным оно ни было, есть определенная черта, за которую нельзя переходить. Половина наших знакомых замужних женщин имеет статусных любовников, которые появляются с ними на всех вечеринках и тусовках, с одобрения их собственных мужей. А другая половина ханжески осуждает первую, в душе мечтает тоже иметь подобных друзей семьи. И в моем случае все происходит по строгим правилам нашей тусовки. Пока я тайком встречалась с Егором, все было правильно. Даже когда все видели, что мы уезжаем вечером к нему домой, это тоже было в порядке вещей. Но когда я появилась в больнице рядом с умирающим, я нарушила наши правила, показала свои эмоции. С одной стороны, строгий государственный деятель, известный политик, а с другой – актриса, которая позволяла себе сниматься в откровенных сценах. Вы знаете, как обычно относятся к актрисам? Нас принимают, терпят, дружат, даже говорят комплименты, но в душе считают за... В общем, вы знаете, кем именно нас считают. Она замолчала, собака жалобно заскулила. И ваш муж узнал, что вы были в интимных отношениях с вашим другом, мрачно уточнил Дронго. Возможно, он и раньше догадывался, но делал вид, что все в порядке. А когда скандал выплеснулся на странице газет, он уже не мог отмолчаться. Может, его даже устраивала такая ситуация, я не знаю. Теперь я задам вам один очень неудобный вопрос. Возможно, он причинит вам боль. Но я обязан его задать. Вы должны меня спокойно выслушать и постараться на него ответить. Договорились? «После смерти Егор я готова к любому испытанию», — подняла она голову. «О чем вы хотите меня спросить?» Предположим, ваш супруг догадывался или знал о ваших отношениях с молодым человеком. Предположим, он мог узнать об этом до того рокового дня. Возможно, он уже тогда решил действовать. И неожиданная смерть вашего друга – это месть вашего обманутого супруга. Он ведь восточный человек, и не в его правилах прощать измену. Она изумленно взглянула на Дронго. «Вы думаете, что это он все организовал?» «Пока нет, но я хочу знать ваше мнение. Он мог бы решиться на подобный шаг, если бы твердо знал, что вы ему изменяете. Подумайте, я вас не тороплю». «Я даже не стану долго думать, конечно, мог. И поверьте, во мне говорит не обида разведенной жены, хотя мы еще пока супруги. Если он спокойно посоветовал мне избавиться от нашего общего ребенка, то почему он должен был пожалеть Егора? Мог. Он все мог. Но я не понимаю, каким образом. Нужно было найти человека, чтобы отравить Егора. А среди приглашенных были только знакомые отца Егора и сотрудники его компании. Мой муж умный человек, он не сумасшедший. Если бы он кого-нибудь подкупил, это сразу бы стало известно. Он способен на подобный шаг. Но он бы не стал травить Егора. Скорее нанял бы киллера, чтобы его застрелить. Господи, какие страшные вещи я говорю. Давайте немного отвлечемся. Вы все время были в тот вечер рядом с Егором? Нет, конечно нет. Он ходил между столами, здоровался и целовался с каждой женщиной, с каждым мужчиной. И все смотрели на него, как на принца. Наследника Большой Империи. Нет, я не могла быть все время рядом с ним. Мы разговаривали с Натальей, а потом я отошла к своим друзьям. У меня еще один неприятный вопрос. Но поймите, что я задаю их ради того, чтобы найти человека, виновного в смерти вашего друга. Как вы считаете, у Егора были другие женщины? Если вам неприятно отвечать на этот вопрос, можете не отвечать. Почему? Конечно, были. Он был молодой, красивый, богатый, и все его обожали. Признаюсь, что я его дико ревновала. Понимала, что не имею права, но ревновала. Даже несколько раз устраивала ему сцены ревности, скандалы. И как он реагировал? Смеялся. Говорил, что не ревнует меня к моему старому мужу. Старый, недовольно пробормотал Дронго. Почему старый? Вашему супругу только 49. Мне немного меньше, но я не считаю себя старым. В 20 лет все 40-летние кажутся глубокими стариками, возразила Мила. Он и мужа своей сестры считал стариком. Какие у них были отношения? Достаточно напряженные, насколько я могу судить. Наталья обожала своего брата. И это вызывало у ее мужа некоторую досаду. Николай Данилович считал Егора бездельником и плейбоем. А тот считал сенатора занудой и очковтирателем, так он его называл. Но из-за Натальи внешне они старались не ссориться. А с отцом? Отец его обожал, просто обожал. Выполнял любые прихоти своего сына, считал его своим наследником. Ни дочь и ни своего зятя, а именно Егора. Может, поэтому Егора и убили? Ведь Николай Данилович мог считать себя его конкурентом. Если Егора устранить, то огромное состояние его отца перейдет к дочери и, соответственно, зятю, а отцу уже много лет. «Что вы такое говорите?» – испугалась Мила. «Так можно подозревать кого угодно, и даже меня, решив, что я его убил из ревности». «Нет, так нельзя даже думать. Это нечестно, неправильно». «Моя профессия – предполагать любые, даже самые невероятные варианты. В жизни бывает разное». Хотя лично я всегда придерживался принципа Оккама. Был такой английский ученый-логик в XIV веке, Уильям Оккам, который вывел формулу «не умножай сущее без необходимости». Поэтому, всегда держа в уме и самые невероятные варианты, я понимаю, что разгадка чаще всего бывает достаточно простой. «И у вас всегда были самые простые ответы?» – не поверила Мила. «Вы никогда не сталкивались со сложными делами?» Я всю жизнь сталкивался со сложными делами, но сама причина должна быть простой, ясной, четкой. Нигде и никто не убивает из интереса, только сумасшедшие маньяки, но они обычно не травят свои жертвы. Мотивы всегда достаточно четко просчитываются. Деньги, наследство, ревность, месть, сокрытие тайны, обида, несчастный случай. И достаточно легко найти убийцу, вычислив конкретный мотив преступления. «Возможно», — согласилась она, немного подумав. «Вы подождете, пока я позвоню вниз и попрошу нашего охранника принести мне сигареты?» «Не подожду», — ответил Дронго. «Видимо, вы и раньше прибегали к его помощи. Лучше потерпите. Понимаю, как вам сложно, но лучше не срываться». «Я больше не могу», — вздохнула она. «У Егора были близкие друзья? С кем он дружил?» «Что?» — отвлеклась она от своих мыслей. «Вы знали его близких друзей?» «Конечно, знала», — она нахмурилась. «И нужно сказать, что его друзья влияли на него не лучшим образом. Я ему много раз об этом говорила, но он только смеялся. И я чувствовала себя не очень хорошо в таких случаях. Вы меня должны понять. Я казалась себе строгой воспитательницей, которая не разрешает своему подопечному встречаться с плохими друзьями. Мне казалось, что я излишне навязываю ему свое видение жизни». «Кого именно вы знали?» «Всех, с кем он близко дружил. С двоими он учился еще в Лондоне. Вы знали, что он учился в Великобритании?» «Нет, не знал». «Он поехал туда после школы, целый год проучился на подготовительном, потом поступил в университет. И в 23 года его окончил, кажется, по специальности менеджмент. Окончил, правда, не с самыми лучшими оценками, но все-таки сумел сдать все экзамены. Его друг Илларион, с которым они учились вместе, не сумел сдать экзамены и получил справку о том, что прослушал очередные курсы». «Как его фамилия?» «Илларион Гацадзе. Его отец известный предприниматель, один из акционеров Северного трубопрокатного завода, Эдуард Гацадзе». «Кто еще?» «Илья Шмелев. Он тоже учился в Англии, но в другом университете. Или в колледже, я точно не помню. Он у нас специалист по европейскому искусству. Художник и коллекционер. Шмелев влиял хуже всех на Егора. Он вечно придумывал какие-то невероятные истории, какие-то дикие забавы. Его отец – известный художник Савелий Шмелев. Вы наверняка о нем слышали. Сыночку только 26 лет, но он уже известен на всю Москву своими загулами и выходками. Я всегда была против их дружбы». «Кто-нибудь еще?» «Пожалуй, только Казбек Малхазов. Его дядя, кажется, президент или премьер одной из наших Кавказских республик. Племянник ездит по Москве на своем Феррари и забавляется ночными гонками. Насколько я знаю, он уже дважды попадал в автомобильные аварии, но остался в живых». «Не очень интеллектуальная компания», — заметил Дронго. «Что вы хотите?» — сразу бросилась защищать своего бывшего друга Мила. «Он ведь был совсем молодой человек, а Гацадзе и Шмелев практически однокашники, и он не мог сразу порвать с ними связи. Он говорил, что они как мушкетеры. Себя он считал умным Атосом, Иллариона называл долговязым Арамисом, тучного Илью Портосом, а южанина Казбека Д'Артаньяном». «Забавно», — вежливо согласился Дронго. «В таком случае, кто был королем или кардиналом? И была ли у нашего Атоса своя миледи?» «Наверное, это я», — усмехнулась Мила. «Но они не пускали меня в свой круг. У Казбека всегда были самые красивые девочки Москвы. И все малолетки. Не больше 18-19. Можете представить, как им нравился богатый южанин на своем красном Феррари. Признаюсь, я очень ревновала к ним Егора. Они казались мне вызывающе молодыми и наглыми. Наверное, когда женщине под 30, она немного иначе относится к 18-летним. Но они были такие пустышки. Они употребляли наркотики?» «Возможно», — она нахмурилась, — «но только не Егор. Он был достаточно разумный и выдержанный. Возможно, иногда баловался, но я ничего подобного не замечала. Вы знаете, как сейчас у молодых людей? Разные экзотические коктейли, разные легкие наркотики. И не забывайте, что они учились в Лондоне, откуда легко могли ездить в Амстердам, где наркотики просто продаются в барах и ресторанах». «Они ездили?» «Насколько я знаю, да. И несколько раз. Всегда вспоминали об этом с какой-то усмешечкой». «Вы встречались с ними в компаниях?» «Никогда. Егор был достаточно разумным человеком, чтобы меня не компрометировать. Я известная актриса, супруга сенатора, замужняя женщина. Он понимал дистанцию между нами и не позволял себе приглашать меня туда, где бывали его друзья. Хотя в последний месяц мы забыли о всякой осторожности, встречались иногда достаточно открыто». «На последнем приеме, откуда вы уехали вместе, были его друзья?» «Конечно, были. Все трое. Отец Гацадзе тоже был. Они давно знакомы с отцом Егором. Где они работают, я имею в виду его друзей. Это наша золотая молодежь, ответила Мила. Где они могут работать? В каких-то компаниях или фирмах, которые им принадлежат. Я недавно прочла такую фразу, что гораздо легче родиться на вершине, чем долго туда карабкаться. Вот они все и родились на вершинах. Предыдущее поколение, которым сейчас за 30, называли мажорами, а эти скорее просто золотые мальчики. Или золотые камешки, как их называют. Сверкают, блестят, дорого стоят и никому не нужны. Ведь ими нельзя расплачиваться. Эти мальчики ничего не хотят делать. Денег им хватит на 1000 лет вперед. Они наслаждаются жизнью и стараются получить от нее все, что можно. Илларион – член совета директоров компании своего отца. Кажется, у него официальная зарплата 100 тысяч долларов. Или что-то около того. Казбек владеет модельным агентством, ночным клубом и, по-моему, автомагазином. Или нет, ночной клуб записан на его младшего брата. Точно не знаю. Но он никогда не работал. За него работают его менеджеры. Хотя я знаю, что у него есть на Пречистенке огромный офис, где оборудован его кабинет. Но он там появляется раз в месяц или еще реже. А Илья Шмелев? Официально он тоже считается художником. Хотя какой он художник? Мазня одна. И покупают его концептуальные картины, как он сам о себе говорит, только его друзья. Такие же золотые камешки, как он сам. У него большая галерея, своя мастерская с видом на Кремль. Он даже купил квартиру в знаменитом доме на набережной. Говорил, что его вдохновляют тени замученных в этом доме наркомов и комиссаров. Такой глупый юмор. Егор с ними часто общался? Достаточно часто. Но я все время пытался увести его из этой компании, оторвать от них, особенно от Шмелева. Я словно чувствовала, что ему нельзя с ними дружить. Почему? Не знаю. Не могу объяснить. Какое-то подсознательное чувство страха, неосознанной тревоги. Мне не нравились их вечеринки, их встречи, их молодые подруги. Может, я просто боялась его потерять или ревновала? Не знаю. Трудно выразить свои ощущения. Черт возьми, как мне хочется курить. Я больше не могу, извините. Она достала телефон и позвонила охраннику. Дронго печально наблюдал за ее разговором. За всю свою жизнь он не выкурил ни одной сигареты и не понимал, в чем находят удовольствие люди, вдыхающие табачный дым. Она коротко извинилась и пошла к входной двери. Послышался ее голос. Охранник уже поднялся к ним на этаж и вручил ей пачку сигарет. Очевидно, он знал о ее пристрастиях. Она вернулась в гостиную уже с сигаретой в пальцах. «Извините», — повторила она, — «но я не могла больше терпеть». «У вас есть какие-нибудь подозрения или версии случившегося?» — уточнил Дронго. «Да», — честно ответила она. «Я ждала именно этого вопроса и поэтому так нервничала. Но, честное слово, я даже не думала о муже. Все произошло так быстро и неожиданно. Нет, я никого не подозревала, но... Когда Наталья сказала мне, что это был яд, я прежде всего подумала о Максиме Георгиевиче Гловацком. Только о нем. Кто это? Я не должна вам о нем говорить. Она затянулась. Но, возможно, только я знаю все подробности. Гловацкий работает директором института. Он химик или биолог, я подробностей не знаю. Но он мог получить такой яд и попытаться отравить Егора. Возможно, он это и сделал. Но я никому не говорил о своих подозрениях. Почему? Она снова затянулась. Дело в том, что дочь Гловацкого и Егор раньше встречались, они были обручены. Но потом эта помолвка была расторгнута. Я не могла быть причиной, это случилось почти 2,5 года назад. Но я слышала, что Максим Георгиевич был их разрывом очень расстроен. «За это уже давно не убивают», — улыбнулся Дронго. «У дочери был тяжелый нервный срыв», — пояснила Мила. «Она уехала лечиться в Швейцарию». «Откуда вы знаете, что институт Гловацкого имеет какое-то отношение к ядам? Это должна быть закрытая информация». «В его институте работает двоюродная сестра моей матери. Та самая, у которой я жила еще 10 лет назад», — пояснила Мила. «И она говорила мне, что Гловацкий был очень недоволен тем, что его девочку отвергли. Они разрабатывают там какие-то препараты, которые воздействуют на людей. Но проверяют на животных. Я хотела напомнить об этом Наталье. Она ведь не знает, чем занимаются в институте Гловацкого. Но когда она сказала мне, что они решили найти частного эксперта, я подумала, что будет лучше, если расскажу обо всем именно вам. Поэтому я вас так ждала. «Дайте мне адрес этого института», — попросил Дронго. Она потушила сигарету и продиктовала ему адрес. Он взглянул на пепельницу. «Спасибо за помощь», — сказал он на прощание. «Но у меня есть к вам одна просьба, личная просьба». «Какая?» — удивилась она. «Перед тем, как уйти, я заберу эту пачку сигарет. Я думаю, так будет правильно». Она улыбнулась, показала кончик языка, покачала головой. «Вы, оказывается, не только частный детектив, но еще и немного психолог. Лечите души своих клиентов?» «Почти», — серьезно ответил Дронго. «Только я не психолог, а скорее священник. Мне часто приходится выслушивать исповеди, а затем отпускать чужие грехи». Она протянула ему пачку. «Спасибо и до свидания». Он повернулся и пошел к выходу. Белый пудель поднял голову, глядя, как он уходит. Мила смотрела куда-то в сторону. Он спустился вниз и выбросил пачку сигарет в мусорное ведро. Затем повернулся к охраннику. «Не смей носить ей сигарет», — строго сказал Дронго. «У нее может быть интоксикация от табака, и она умрет. А тебя посадят лет на 20 в тюрьму, понял?» Молодой человек не знал, что такое интоксикация, но понял, что его могут посадить. И он испуганно кивнул головой. Дронго сел в автомобиль и позвонил Эдгару. «Ты уже договорился о встрече?» «Хорошо, что ты позвонил. Он будет ждать нас через полчаса», — обрадовался Вейдеманис. «Тогда я не успею к тебе заехать. Бери свою машину и поезжай к ним в офис. Что-нибудь еще?» «Да, звонила Наталья Кирпичникова. Очень нервничала. Она говорит, что они знают, кто мог отравить ее младшего брата». «Она ждала, чтобы я начал расследование, чтобы сообщить мне эту новость», — недовольно пробормотал Дронго. «Ладно, я ей сейчас отзвонюсь». Он перезвонил Кирпичниковой. «Добрый день, что у вас нового?» — поинтересовался Дронго. «Мы знаем, кто его отравил», — сразу сообщила Наталья. «Николай Данилович сумел уточнить, чем именно занимается один наш знакомый. Я могу назвать вам имя убийцы. Это Гловацкий, директор Института неорганической химии. У него были свои причины. Я вам об этом расскажу,